Глава четвертая. Карим Тыква. Иду по нашей стороне, лепешки в узелке несу, а навстречу Шокир хромает. Я, когда маленький был, думал, Шокир какой-то великан. Рассказывали, Шокир ветры пустит, ураган поднимается. Один раз корову позади себя не заметил, присел по нужде, корову в небо унесло. Говорили, в верхнем кишлаке вазерон опустилось. Хозяин прослышал, забрать пришел. Но вазеронцы, наша корова не твоя. Нам ее Аллах свыше послал, сказали. Так и не отдали. Еще рассказывали. Год был, когда весна рано наступила. Все радовались. Но Кахор Эшон, отец нашего нынешнего Эшона Вахоба, удивительно погоду предсказывали. Ни разу не ошиблись. Сказали, в скором времени ждите страшный град. Все посевы, все сады побьет. И определенный день назвали. Весь народ испугался. Что делать будем? Как выживем? Дед Додихудо, знающий человек, сказал, надо град в сторону от наших земель отвести. Шокира надо просить. Коли его досыта горохом накормить, он тучу отгонит. Но слово «горох» при нем не произносите. Разгневается. Пришли к Шокиру. Тот согласился. Ладно, сказал. Спросили, чем вас угощать? «Плов несите», — Шокир приказал. Обеспокоились. «Плов, думают, нужного ветра не обеспечит». «Не желаете ли чего другого?» — предложили. «Может, этого... того самого хотите?» Шокир рассердился. «То самое сами жрите». «Как быть?» Опять к деду Додихудо за советом пришли. «Он плов требует». Дед Додихудо задумался. «Приготовьте ему плов», — сказал. «А в плов?» — сказал. Побольше гороха, но хута добавьте. Этот, чем мелкий горох, больше ветра даст. Потом тот день наступил, когда град ожидался. Взяли большой котел, в него мясо одного барана, три чашки риса и 7 ведер гороха, но хута положили, плов сварили. Шокир съел. Хорошо, сказал. Помолились, в горы пошли. Шокир на вершине Хазрати-Шох сел, стал тучу ждать. С ним наш Раис и Гиос Парторг были. Долго сидели. Наконец, из-за хребта Хазрати Хусейн край тучи вышел. Раис сказал, «Просим вас, уважаемый Шокир, действуйте!» Шокир сказал, «Рано!» Потом туча полнеба над ущельем закрыла. Раис совсем испугался. «Нет, еще рано!» — Шокир сказал. Туча все небо закрыла, один краешек остался. «Теперь пора!» — Шокир сказал. Бога на помощь призвал, чапан снял, свернул, в сторонки положил и сверху большим камнем придавил. Штаны распоясал, задом к туче обернулся и ветер пустил. Заревело, будто от неба до земли водопад обрушился. Парторг с Раисом уши руками закрыли, носы зажали. Растерялись бедные, гадают, что делать. Нос спасать ушам больно, уши заткнуть нос страдает. Обеими руками в камни вцепились, испугались, что ветер их с вершины сдует. Потом посмотрели, увидели, туча назад повернула, наполовину ушла, половина неба чистой стала. Раис обрадовался, закричал, «Еще немного, уважаемый Шокир, постарайтесь! Только осторожней, пожалуйста! Нас, пожалуйста, жизни не лишите!» Шокир поднатужился, напор прибавил. Раиса с Парторгом совсем от земли оторвала, в воздух приподняла. Оба на дурном ветру, как тряпки на веревке, мотаются. Если руки отпустят, обоих куда-нибудь в Дангару забросят. Наконец туча совсем ушла, за хребтом Хазрати Хусейн скрылась. Раис приказал, «Эй, мужик, все, хватит, глуши двигатель!» Хотел Шокир остановиться, не сумел. Гороховую силу, пока сама не кончится, человеку не одолеть. Ему, Шокиру, ниже бы нагнуться, чтоб ветер в небо уходил, да не догадался. Задним бампером в ту другую сторону поводить стал, на хребте Хазрати Хасан со всех вершин снег сдул. Рассердился Раис. «Эй, Шокир Шайтон, подар налад, дырку закрой!» А Шокир хотел или не хотел, но еще больше газу наддал. По склону огромные камни вниз поползли. Обрушатся, лавина по ущелью хлынет, весь Талхак снесет. Тогда Гиос Парторг смелости набрался, одну руку вперед протянул, за камень ухватился, подтянулся, другой рукой перехватил, так дополз до того чапана, что Шокир с себя снял и камнем придавил. Гиос чапан взял, к заднему бамперу Шокира подобрался, свернутой одежкой, жизнью рискуя, выхлопную трубу заткнул. Тихо стало. Раис на ноги поднялся. «Хайвон, собака, ты чего творишь?» — закричал. «Кишлак погубить хочешь?» Шокир глазами захлопал, но даже рта раскрыть не смог. Гороховая сила изнутри его распирала. Раис с Гиозом носы зажали. На Шокира смотрят, удивляются, как у того брюхо распухает, будто кто-то сал надувает. Бурдюк, с которым в старину через реки переплывали. Сильно Шокир смутился. «Ох, извините!» — сказать успел. И прорвало его. Затычку выбило. Чапан, как снаряд, куда-то вдаль, в сторону озера Осмункул улетел. Оттуда эхо взрыва по горам раскатилось. Осмотрели то место. Оказалось, чапан в одну скалу ударил, у самого подножия в камне огромную вмятину выбил. В ней теперь пастухи от непогоды укрываются. А Шокир штаны подтянул, сказал: «Жалко чапана, хороший был. Теперь мне новый со склада выдайте». Раис сказал: «Лучше не о чапане, а о своей судьбе задумайся». Шокир удивился. «Почему?» — спросил. «Тебя, диверсанта, в Калай-Хумб, в КГБ отправить надо! Еще немного ты бы лавину обрушил, кишлак бы разрушил! Хорошо мы с Гиозом вмешались, диверсию предотвратили!» Шокир испугался. «Э-э-э!» — сказал. Но вниз спустились, Раис гнев на милость сменил. «Ладно, из уважения к твоему отцу это дело так оставим», — сказал. «Не дали Шокиру чапан!» Обиделся он и с Талхака уехал. А туча к вазеронцам в Дехае-Боло ушла. Град все их посевы погубил. А недавно Шокир в кишлак вернулся. Я удивился. Хилый человек оказалось. Ударишь его тюбетейкой — свалится. За нос потянешь — из него душа вон. Но очень оказалось язвительный. Вот и сейчас усмехается. «А, солдат, почему не на службе?» «С заданием прибыл, — говорю. — Оха! Большой человек, — говорит. — Как воюешь? Много врагов убил?» «Пока не воевал, — говорю. — Еще никого не убил. В армию меня наши старики отправили. Когда Зухуршов в Орух прибыл, он нашего Раиса к себе вызвал, приказал: из Талхака ко мне молодых парней служить пришлите. Уважаемые люди собрались, стали решать, кого в армию послать. Выбрали Кутбеддина, Хилола, Барфака, других ребят и меня. Отец рассердился. «Почему из бедной семьи забираете? У нас и без того работников не хватает». Отец разгневался, я обрадовался. «Мир узнаю. Из Талхака никогда еще не уезжал. Теперь повсюду побываю, деньги получу». Зухуршо жалование обещал. А Шокир допытывается. «С заданием прибыл, говоришь?» «Сам Зухуршо, наверное, задание дал. Ты теперь такой человек, что с большими людьми беседы ведешь». «Я сдуру и признаюсь. Зухуршо еще не говорил. Да хоть видел ты его?» «Ребят расспрашивал, — говорю. Они смеялись, разное рассказывали. Они вокруг столпились, меня как малого ребенка пугали. «Эй, братишка, у Зухура туловище человека, а голова дикого кабана!» Другой говорил: «Он не человек, джин. Тыква. Ты, небось, джинов боишься? Он тыкву любит. Завтра из себя, Карим, кашу варить будут». И разное другое, что и пересказывать не хочется. А Шокир уязвить старается. Потешаются? Хорошо, что смеются, они измываются. А может, мутузят тебя или еще что, а? «Нет, — говорю, — не измываются. Хотели, да Врон не позволил. Но зачем об этом Шокиру рассказывать? Живу хорошо, — говорю. Военную форму дали, автомат дали, все дали. Еда хорошая. Внизу в Ворухе люди богаче, чем у нас живут. Ожидают, Зухуршо будет муку и сахар бесплатно раздавать». Шокир удивляется. «Кому раздавать? — спрашивает. — Народу, людям Воруха. А про нас не слышал?» — Шокир волнуется. «Нам-то как? Точно не знаю, — говорю. Может, и нам тоже. Шокир поближе придвигается. Ты, Карим Джон, разузнай. Точно выясни, приди мне расскажи. Как приду, отвечаю, кто меня отпустит? Он сладкие глаза строит, будто халвы наелся. Ты, парень умный, придумаешь? Сам прикидывает, чем бы мне еще польстить. Теперь, когда ты жизнь повидал, ума набирался, тебе жениться надо. Смеется, что ли? Прознал, наверное, что у нас денег на калинк не достает, чтоб за невесту заплатить. А война началась, табак сажать перестали. Теперь никогда, наверное, такую сумму, что для свадьбы нужна, не соберем. Мне не к спеху, говорю. Шокир меня за плечи обнимает, не то насмехается, не то сочувствует притворно. Кошка до подвешенного сала не допрыгнула. Фу, прогоркла, воняет, сказала. Я тебе, Карим Джон, совет хороший дам. Зачем мне лживые советы? Хочу его руку скинуть, не решаюсь. Внучку деда Мирбобо, дочь покойного Умара, видел? Шокир спрашивает. Красивая девушка. Однако городская, образованная, сам понимаешь. За такую невесту большой калинк не запросят. К тому же ты нынче в большую силу вошел. У самого Зухуршо в солдатах служишь. Отказать не посмеют. Правильно думаю, радуюсь. Почему сам прежде не сообразил? Спасибо, муаллим, говорю. Маму попрошу, чтоб посваталась. Ты сначала сам с девушкой поговори. Шокир советует. А меня не то смущение, не то сомнение разбирает. Как думаю, с ней поговорю? Что ей скажу? Шокир смеется. Эх, парень, вижу, ты девок боишься. Не робей, у них между ног зубы не растут. Найди момент, когда она из дома выйдет, за водой или еще куда. Подходи смело. Да что тебя учить? Ты солдат, сам лучше знаешь. Прямо сейчас иди, времени не теряй. Так хорошо сказал, что мне радостно стало. «Спасибо, муаллим», — говорю. «Тысячу раз спасибо. Если это дело получится, вашим должником буду. Что захотите, для вас сделаю». Руки к сердцу прикладываю, иду, Шокир окликает. «Эй, Карим, раз жениться собрался, надо кер немножко подправить». Я удивляюсь. «Зачем подправлять? Не маленький, не кривой». «Хороший кер? Большой?» Он говорит, «Не о том речь. Надо, чтобы длинным, как у осла, сделался. Иначе жена любить не будет». Сынок, женщин не знаешь. Я тебе, Карим Джон, второй хороший совет дам. Способ есть. Мой дед покойный, Мирзо Рахмачо, меня научил. Траву забонсузак сумеешь отыскать?» «Смогу. Возле воды растет?» Он советует. «Листьев забонсузака нарви, курдючное сало растопи, с травой разотри, немного соли добавь и в кер втирай, а потом за конец посильнее тяни, вытягивай». «Жечь, наверное, будет». «Терпи», — говорит. «Все наши мужчины так делают». Я опять «спасибо», — говорю, иду. Шокир опять окликает. «Постой! В узелке что?» «Ребятам лепешки несу». «Одну мне давай», — говорит, — «плата за советы». Не хочется, но приходится развязать. «Два совета, две лепешки», — Шокир говорит и три ухватывает. Хорошо, что в узелке еще много хлеба остается. Я про военное задание соврал. Домой, в Талхак, наши ребята меня послали. Я похвалился, моя мама вкусные лепешки печет, как она никто не умеет. А Рэмбо сказал, «Иди тыква нам принеси». Я хотел ребятам уважение выказать, но командира боялся. Даврон узнает, что я в самоволку ушел, накажет. Гурк-волк засмеялся, железные зубы по-волчьи оскалил. Какая, блядь, самоволка! Про армию рассказов наслушался! У него все зубы стальные, блестящие, поэтому волком и прозвали. «У нас другие порядки», — Рэмбо сказал. «То без лепешек возвращается, того к стенке ставят». «Зачем?» — я спросил. «Расстреливают», — Рэмбо объяснил. Пошутил, наверное. «Теперь в Ворух вернуться бы поскорей. Но в казарму не иду. Ноги сами меня к дому старого Мирбобо несут. Иду, думаю, с дедом-покойником Абдукаримом разговариваю. Я маленький был, дедушка меня любил, всему учил. Лук-камон, из которого камешками стреляют, для меня смастерил и меткости научил. Теперь дедушка мертвый. Говорю, дедушка, на этой девушке жениться хочу. Помогите, пожалуйста, чтобы это дело сладилось, очень вас прошу. Дедушка Абдукарим обязательно поможет. Наши арвохи, деды-покойники, хотя и строгие, но добрые, всегда помогают. Иду, мечтаю, словно кто мне сказку рассказывает. И, подойдя к тому дому, я увидел, что из ворот вышла Зарина с двумя ведрами в руках, ибо послали ее за водой. Сердце у меня забилось, потому что никогда я не встречал девушки краше. Приблизился к ней и сказал: «Разреши, помогу. Отдай эти ведра, чтоб ты не утруждала свои белые руки». И она, девушка городская, не смутилась и ответила просто: «Пустые ведра не тяжелы». Но я не растерялся и сказал: «Позволь мне дойти с тобой до источника, чтобы отнести обратно полные». Она согласилась, и мы пошли, коротая путь, в приятной беседе. Я назвал свое имя и поведал, что служу у самого Зухуршо и скоро стану человеком влиятельным и богатым, поскольку Зухуршо обещал щедро наградить всех, кто верно служит. И тогда она спросила: «Почему ты об этом рассказываешь, Карим?» И я не стал таиться, открыл свое сердце и добавил: «А если бы не было денег, я бы к твоему деду в работники пошел, чтобы за тебя калинг отработать». Так, мечтая, к дому деда Мирбобо подхожу. Калитка, как в сказке, открывается, Зарина с ведрами на улицу выходит, навстречу идет. Я, как в счастливом сне, по воздуху к ней подплываю, к ведрам тянусь: «Давай помогу». Она отскакивает, кричит сердито: «Отвали! Руки убери! Тебе чего надо?» Будто палкой ото сна разбудила. С коня мечтаний на землю свалился. Понять не могу, что случилось. Она кричит: «Шагай, шагай отсюда и шаг! Чего встал? Шел своей дорогой, вот и иди, не то брата позову!» Нос вздергивает, прочь идет. Я стою, простоквашу во рту жую. «Почему так? Что я неправильно сказал?» Обманул меня Шукир. «Эта девушка — ведьма, Оджина. За такую все, что имеешь, отдашь, лишь бы от нее отвязаться. Лучше вообще не жениться, чем с такой злыдней жить». Вижу, Зарина останавливается, назад поворачивает. Наверное, еще не все злые слова мне в лицо бросила. «Зачем я Шокиру доверился?» Она подходит, говорит: «Парень, ты извини, пожалуйста. Понимаешь, привыкла, что у нас в Ватане националы к русским девушкам цепляются». Ну, автоматом и вырвалась. Боевая готовность сработала. Глупо, конечно, самой совестно стало. «У вас тут совсем по-другому». Я молчу. Все слова забыл. Она спрашивает: «Тебя как зовут?» «Карим». «Ну, пока, Карим. Не обижайся, хорошо?» И вверх по улице бежит, ведрами размахивая. Вслед смотрю, радуюсь. Все как в мечтах. Сбылось. «Спасибо, дедушка Абдукарим, думаю. Тысячу раз спасибо. Теперь, наверное, деды-покойники меня похвалят. Баракалло! Молодец, Карим!» — скажут. «Хорошую девушку в наш каун привел. Теперь маму попрошу, чтобы сватов к деду Мирбобо засылала».